Глава 7. Запад. День вверения. Глориан Храустр Беретнет все смотрела на свод балдахина, ожидая, чтобы на нее пролился свет небесного чертога. Она молилась, чтобы почувствовать в себе готовность к жизни. Хотела, чтобы святой шепнул ей на ухо, признал в ней свою кровь. Она надеялась, что сможет когда-нибудь потянуться к чужому человеку, своему нареченному, и пожелать, чтобы новая наследница Иниса вздула ей живот. Короче говоря, все ее ожидания, надежды, молитвы сводились к одному — не так сильно чувствовать себя самозванкой. Только не сбылось. Она была измучена еще одной бессонной ночью. По-прежнему думать не хотела о супруге. А если и рада была бы раздуть, чем живот, так только добрым ломтем черничного пирога. Джулиан проснулась с петухами и тихонько вышла одеться. Глориан глубже зарылась в подушке. Еще капельку покоя, прежде чем ее отскоблят и спутают, как гусыню. Только и этой капельки ей не досталось, потому что Хелисента плюхнулась к ней на кровать. «Пора на свидание с миром!» Она так крепко обняла Глориан, что та улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь?» «Все болит!» «Я про вверение! Вдруг тебя сегодня сговорят?» «Меня с самого дня рождения могли сговорить!» Глориан взглянула на нее. «А для тебя тогда что-то переменилось?» Хелисента задумалась. У нее на венчике был подвешен маленький рубин, сверкал посередине лба. «Нет», — призналась она. «Я что ни год, жду, что вдруг почувствую себя под стать Флорел или королеве Сабран, если их взгляды не лгут, и перестану бояться, как бы кто-то не проклевал насквозь мое слово, как будто меня вбили или залили в форму, только никак не дождусь». «Я надеялась услышать другое», — вздохнула Глориан. «Прости». В дверь постучали. Явилась Флорел, вся в янтарных украшениях. «Доброго утра, юные дамы!» — бодро поздоровалась она. За Флорел вошли Джулиан с Аделой. «Ох, Глориан, уже вверение! Я помню тебя такой крошкой, боялась не потерять бы тебя в рукаве. «А теперь ты глянь, какая высокая и красивая!» Флорел потрепала Глориан по щеке. «Ну, давай-ка одеваться. Сегодня у нас много дел». В 3 милях от замка Дротвик, в сонном селении Ворхерст, закричал петух. Бардольд отворил перед изумленными селянами сундуки и короба. Лишь бы не проболтались о его приезде. Вулф проснулся под грубыми одеялами в запахе сеновала. Пристроив голову на его мускулистое плечо, спал Трит. Рядом похрапывала Эйдак. Вулф, стараясь их не разбудить, сел и нашарил сапоги. Скрипнули доски под его ногами, и Трит встрепенулся. Ресницы у него задрожали. Выйдя с сеновала, Вулф затянул поясом шерстяную накидку и прошел по палой листве в рощу дубов и золотых буков. Меж ветвей жидким пивом сочился свет, играл со струями ручья, которые они перешли, вступая в Ворхерст. Неподалеку весело звонили колокола, возвещали праздник поздней осени. У ручья он встал на колени, чтобы сбрить отросшую за время перехода щетину. На другом берегу свинопас, насвистывая, вел свое стадо искать желудей и буковых орешков. Вулф начисто выскреб лицо и стал изучать свое отражение. Сегодня ему быть кравчим, при величайшем короле, какого видел свет. Такой случай нельзя упустить. Вулф с 14 лет служил в дружине. Если не собьется с тропы добродетели, его мечта о рыцарстве может исполниться. Только придется накрепко зашить свое сердце, чтобы никто больше в него не пробрался. Дурак он был, когда ответил на первый поцелуй, вместо того, чтобы раздавить бутон нерасцветшим. «Что он тебе сказал?» Вулф оглянулся. Регни стояла под склонившейся ветлой, уже умытая, в полном вооружении. «Мне хватило». Он утерся подолом рубашки. «Тебе сильно досталось?» Регни дернула плечом. «Хоть я и из рода вождей, но еще не доросла править своей провинцией. Юношеские дурачества можно простить и забыть. Бардальд понимает это, как никто другой. Не догадываешься, кто ему рассказал?» «Я брала у целительницы кое-какие травки. Думаю, она и проговорилась». «Надо было мне к ней сходить. Прости». «Ты не первый забываешь о подобных вещах». Ее холодный взгляд не отпускал подходящего к ней Вулфа. На ней было серебряное ожерелье вождя с замком в виде древа Аскардала. «Дай угадаю. Ты поклялся до конца дней чураться порока, потому что твой король похлопал тебя по руке». «Он по руке никогда не хлопает, только по спине». «Да, мою основательно помял». «А мое место рядом с ним не так верно, как твое. Мне приходится соблюдать осторожность, Регни». «Ты прекрасно знаешь, что Бардальд тебя любит. Впрочем, я тебя уважу», — сказала Регни. Солнце высветило каштановый отлив в ее темной косе. «Но не спеши замкнуть свое сердце, Вулферт Глен. Я случаем узнала, кто еще из свиты к тебе расположен». «Кто же?» — поднял бровь Вулф. «Я бы сказала, что сам узнаешь, только веселее будет вести счет твоим промахом». Она обняла его за пояс. «Идем. Бардальд желает видеть нас при себе в старом зале». Замок Дротвик почти не уступал размерам королевской крепости в Аскалоне. Его большому залу конца не было видно. Стены согревались потрескивающими огнями. Не сказать, что в них была большая нужда, потому что зал по случаю праздника поздней осени был набит битком. Глориан никак не ожидала увидеть столько гостей, да и столько еды тоже. Сырники с бузиной, золотистые, как осенний лист, подавали с вареными сливками или с крыжовенным маслом. Жареные хлебцы, шиповниковый пудинг, отваренные в медовом вине красные груши. А мясное — гусь с яблоками, цыплята на вертеле, поджаристые колбаски с кедровыми орешками. Ее бордовое платье было скроено по-искалински, с узкой талией и свободными рукавами, скрывающими лубок. Флорел, отделив 6 прядок, сплела их в косу добродетели, оставив остальные свободно рассыпаться по спине. Все это, да еще золотой венчик на голове. Глориан было невыносимо жарко. Она съела еще 3 сырника. Орфист под рукоплескание наиграл первые ноты королевской охоты, баллады о Глориан II, оставшейся в истории как Глориан Оленья Смерть. В честь этой прославленной королевы, чей брак привел Искалин в объятия святого, Глориан получила свое имя. Со стен свисали белые полотнища с изображением истинного меча. Волшебный клинок, которым святой поверг безымянного, был всюду вокруг карменцев. Республиканцев усадили с советом добродетелей. Предводительствовала посольством глашатай Нумон, рослая узкоплечая женщина с длинной, нескрытой украшениями шеей. Ее платье без рукавов расходилось вширь на талии и стекало к полу. А лицо ее было спокойно, черные сидеющие волосы тугой косой обвивали голову. Только венец из золотых листьев открыто обозначал ее власть. Нумон привезла с собой особый столовый прибор, на зубцы которого насаживала каждый кусок. Рядом сидел ее советник, в таком же сочном пурпуре с белой накидкой на широченном плече. Оба они были темноглазыми и темнокожими. Арпа Нерафрис чуть светлее Нумон. Глориан еще не уяснила, как они добились своего положения и какую власть оно давало. Все это казалось так сложно. «Что у них на гербе?» — спросила за общим шумом Хелисента. Герб изображал светлую арку на лавандовом поле. «Это врата Унгулуса», — объяснила Глориан. «Край света», — мне Лиума сказала. «Разве у света есть край?» — недоуменно нахмурилась Джулиан. «Да еще с воротами». «Ну, должен же он где-то кончаться». «Разве?» — склонив голову к плечу, удивилась Хелисента. «Я слышала, у Нумун двое супругов», — прикрываясь ладошкой, сообщила Джулиан. Хелисента возмущенно фыркнула, а Глориан прикончила третью или четвертую чашу вина. «Да, а вот скандал был бы в Халгаланте», — заметила Джулиан. «Супружество втроем. Ох, как чудесно! Греночки!» Глориан оглядела стол. «Эй, там!» — крикнула Хелисента. «Передайте и принцессе!» «Ее высочество!» — вскричали пирующие, поднимая чаши. «Дама Глориан!» «За нашу прекрасную принцессу!» — рассмеялась сидевшая рядом с королевой Флорел. «Радости ее залу!» Королева Сабран спустила с плеч мантию, открыв сливочно-белую кожу. Она тоже подняла чашу и одарила Глориан редкой улыбкой. «Возлюбленная дочь, принцесса Иниса Ихрота!» — звучным голосом произнесла она, и гомон стих. «Да благословит и сохранит тебя святой в твои 15 лет!» Ликующие крики взлетели к потолку. «Она меня все-таки любит», — подумала Глориан, и в животе у нее потеплело. «Она мной гордится?» Ей передали блюда с тонкими, как пергамент, ломтиками, зажаренными в меду и масле. Глориан сунула в рот несколько штук подряд и облизнула сладкие пальцы. Она подняла глаза и увидела, что мать, глядя на нее, повела бровью. Следующую гренку она ела изящно, откусывая по кусочку. Королева Сабран, успокоившись, вернулась к беседе с сидевшим по левую руку верховным советником Иниса Робертом Эллером. Роберт и за разговором все окидывал зал острым взглядом голубых глаз. Будучи герцогом щедрости, он взял на себя почти все расходы по устройству празднества. Заказал даже пряное вино из Искалина, где виноград под теплым солнцем наливался сладостью. При виде матери, такой статной и сильной, Глориан порадовалась, что сама она — лишь бледное ее подобие. Она рождена быть тенью. А дело тени — влачиться за спиной. Руку вдруг пронзила острая боль. «Что за дурак?» — возмутилась разом протрезвевшая Джулиан. «У тебя ноги или колоды?» Глориан, хлопая ослепшими от боли глазами, разобралась, что это было. Один из слуг, мальчик Паш, хотел подлить ей вина и задел больную руку. «Принцесса!» Мальчик дрожал от страха. «Простите, вам больно?» «Ничего», — через силу выговорила Глориан. «Мне надо выйти». Она больше не могла терпеть. Жар, шум, боль. Когда она поднялась, встали и сидевшие рядом. Глориан отмахнулась от встревоженной свиты. Пусть лучше решат, что ей просто нужно на стульчак, как оно и было. Если не обманывало внутреннее чувство, живот готов был взбунтоваться. В замке Дротвик хватало закутков и укромных местечек. В их числе была старая галерея для музыкантов над большим залом. Глориан взбежала по лестнице, откинула отгородившие ее занавеси и налетела на что-то большое и твердое. Рука закричала криком. Принцесса отшатнулась и свалилась бы, если бы не удержалась здоровой рукой за стену. Сначала ей пришло в голову, что галерею заложили камнем, но тут занавесь отодвинулась, показав полускрытое тенью перепуганное лицо. «Ради Халгаланта! Ты кто такой?» — возмутилась Глориан. От боли и смущения голос сделался резким. Она никого не думала здесь увидеть. Мужчина, скорее юноша, не старше ее, вытаращил в ответ глаза. «Госпожа!» Он опомнился, склонив голову. «Умоляю, простить, вы ушиблись!» В его выговоре слышался скрежет кремня. Она бы поклялась, что парень северянин. «Ушиблась?» — огрызнулась Глориан. «Я разгневана! Что ты затаился в темноте?» Он, как видно, не находил слов. Глориан понимала, что ведет себя как невежа. Но ей нужно было убрать его с дороги или свалиться без чувств ему на руки. Кость болела так, что в глазах мелькали огоньки. Из-за спины юноши показалось второе лицо. Женское, примерно того же возраста, темные волосы уложены над бледным лбом. Сообразив, чему помешало, Глориан залилась краской. «Если вы двое не обвенчаны, не след вам сходиться». Она выпрямилась в полный немалый рост, руку так и дергала. «Прочь, пока о том не услышала королева Сабран». «Мы не...» — заговорила девушка, но юноша ее перебил. «Повинуемся, моя госпожа, простите нас». Он подтолкнул подругу, и оба скрылись. Глориан дождалась, пока не затихнут шаги, и согнулась вдвое, заливая пол рвотой и ежевичным вином. «Сдается мне», — угрюмо подумала она, когда подоспела ее охрана, «что мать справилась бы лучше». Еще через полчаса она сидела за верхним столом в старом зале. Сюда, в более избранное общество, пригласили 300 самых важных гостей, в том числе карментумскую делегацию. Охрана Глориан вызвала костоправа Келбурн, чтобы прибинтовать больную руку к груди. Так Глориан чувствовала себя уверенней, хотя все тело еще ныло. Чтобы освежить дыхание, она пожевала кошачьей мяты, а тонкую кожаную подвеску для руки скрыла под мантией. Рядом с ней сидел четвертый кавалер. Первый по застенчивости решился только шепнуть свое имя, второй оказался со странностями: «Госпожа, глаза у вас зеленые, как гладкие жабы». А третий, наследник из Калинской земли, где выращивали оливки, не посмел даже взглянуть ей в глаза. Этого старшего сына ментендонского наместника звали Магнауст Ваттен. У него были серые, точно стальные глаза, а белое лицо выражало лишь пренебрежение. Среди одетых в пылающие осенние краски инисцев он вырядился в тюленей шкуры и черную кожу, словно бросал вызов хозяевам бала. Сын человека, которого звали когда-то морским королем, притягивал к себе опасливые взгляды со всего зала. На Глориан, дочь настоящего короля, он не произвел впечатления. В разговоре только ныл да жаловался, зато очистил блюдо с запеченным лебедем, а ей пока что не дал вставить больше двух слов между своими речами. Спасибо, хоть ей не пришлось танцевать. Смотреть Глориан любила, но вечно сбивалась с ритма. Сейчас 50 гостей исполняли «Зианто» — искалинский круговой танец. «И, конечно», — хвастал приставленный к ней кавалер, «менцы не смеют вслух сказать о нас дурного слова. Все они трусы, но не сомневаюсь, что между собой вольно болтают змеиными язычками». «Ужасно», — рассеянно обронила Глориан. «Мы заваливаем города богатствами. Мы защищаем их от набегов. Мы открыли им путь в небесный чертог, а они смотрят так, будто рады бы посадить нас всех на корабль и утопить». Они вели беседу на так называемом «высоком хроцком». На этом языке говорили в Элдинге, предпочитая ему расцветавшее в Ментендоне новое наречие. Глориан гадала, знает ли он менский. Мечтая оказаться где угодно, лишь бы подальше, она снова обернулась к танцующим зианто. Флорелл была само изящество. Ее рыжая, как дубовый лист, юбка так и закручивалась вокруг ног. За руки ее держал, не скрывавший восторга, арпа Нерафрис, а Хелисента танцевала с искалинской гостьей Сильдой Еларигас, будущей графиней Вазува. «Они зовут нас грабителями, морскими волками», — злился Магнауст Ваттен. «Стану правителем, выкорчую этих неблагодарных и сожгу живьем». «Это в их вкусе. Что ни говори, безымянный поднялся в мир из их гнусной горы». «О, право!» — еще более рассеянно отозвалась Глориан под отметившее окончание танца рукоплескание. Кавалер по правую руку от нее закашлялся. «Вам нехорошо, мой господин?» Он позеленел, как нарыв. Глориан уже задумалась, не хлопнуть ли его по спине, когда он запустил пальцы в рот и вытащил кость и с отвращением отбросил на тарелку. «Ваша милость», — звучный голос глашатая прервал их беседу. «С нами прибыли лучшие музыканты Карментума». По ее знаку те, выступив вперед, раскланялись. «Они будут рады исполнить гултокский танец Тинсона в честь вверения вашей дочери». «Вы окажете нам честь, дружески присоединившись к нам», обратился, приблизившись к королеве, арпа. «Если Тинсона вам не знакома, я рад буду показать движение». Глориан задумалась. Искренне это приглашение или золотой шанс выставить королеву Иниса дурой? Вдруг танец такой сложный, что ее мать прилюдно споткнется? И не покажется ли оскорбительным, что повелительницу при всем дворе обучают танцам? Но и отказаться было бы трудно, не показав себя капризной или надменной. Глориан встревожилась. Однако королева Сабран, к ее удивлению, снова чуть заметно улыбнулась, затем бросила взгляд на заполнившуюся людьми галерею. Арфист дал знак, тронув струну. «Великодушное предложение, глашатай, и мне больно отвечать на него отказом. Я слышала, как великолепно Тинсона». Королева опустила ладони на ручки кресла. «Как жаль, что я обещала следующий танец супругу». Глориан решила, что ослышалась, или что мать, хоть она и говорила твердым голосом, выпила лишнего, но тут прозвучала чистая нота рога. Инисские музыканты сыграли приветствие, и в зал хлынули люди под гербом дома Храустр. Королева Сабран поднялась навстречу выросшему в дверях древнему гиганту, хроцкому королю. «Отец!» Не веря своим глазам, выдохнула Глориан. Счастье теснило ей грудь. По залу пронеслись шепотки, все встали для поклона. Карменцы, обменявшись загадочными взглядами, последовали общему примеру. «Мой король!» — тепло и звонко воскликнула Сабран. Спустившись с возвышения, она протянула руку. Король Бардальд преклонил перед ней колено. «Моя королева!» сказал он на своем неуклюжем инисском. «Полагаю, этот танец мой». «И я так думаю». Король Бардальд коснулся губами ее ладони и обернулся к Глориан, разгоняя улыбкой морщинки в уголках ореховых глаз. «Приехал. Добрался. И это в темное время года». Он шагнул к верхнему столу и протянул ей руку. Когда Глориан коснулась ее, он поклонился так же низко, как самой королеве. «Дочь!» Он прижал кулак к груди. «Ради этого, ради дня твоего вверения, я переплыл море». Зал взорвался приветственными криками и рукоплесканиями. Глориан обхватила его здоровой рукой, сердце взмыло под потолок. Боль и молодой Ваттен были забыты.